не ставя на карту всю свою биографию. Поэтому, скажем словами Христа, «Не судите и не судимы будете. Пусть каждый сам выбирает собственный путь. Время позаботится о том, чтобы все расставить по своим местам». Вообще говоря, роль советника во всей эпохе формировала особый тип политического человека. Человека, который должен как бы вписаться в образ другого лица и одновременно оставаться самим собой. Советник обременен почти тем же чувством, что и руководитель. Он мыслит категориями государственных, общенародных интересов. Но он не принимает решения. Не на нем лежит бремя ответственности и риска за результат. Это встроенность и вместе с тем отстраненность воспитывает тип личности, имеющий сходные черты при любых режимах. Исполнительность и критичность, соучастие и анонимность, раскованность и стремление попасть в струю, вечное недовольство патроном и желание потакать ему. Чем выше талант, чем острее чувство достоинства, тем сложнее выступать в этой роли. И только тогда, когда советник искренне верит государю, вождю, руководителю, он действительно выступает в своей истинной роли, становится незаменимой спицей в державном колесе. Меня упрекали в новое время, что я мало пишу о Сталине и сталинизме. Действительно, все, что я хотел сказать об этом, я сказал в куда более трудное время. Теперь всем нам надо искать ответы на другой вопрос. Что делать, в каком направлении и как менять систему, сложившуюся при Сталине? Я попытался внести свою лепту в решение этой задачи в книге «Новое мышление. Диалоги и суждения о технологической революции и наших реформах», пьесе о Карибском кризисе «Бремя решения», спектаклях о перестройке «Два взгляда из одного кабинета» год спустя и других. Наступила пора реализации всего, что было накоплено за 20 лет. Давно ожидаемая, хотя и чрезвычайно трудная пора. Время, о чем так глубоко писал Шекспир, сильнее любого человека. Оно поворачивает наш характер то в одну, то в другую сторону, высвечивая в нем лучшие и худшие черты. Время гласности вернуло всех нас к нашей молодости, к энтузиазму хрущевской оттепели. И еще два слова о политическом советнике как типе личности и деятеля. Некогда к этой довольно редкой, но вечной профессии принадлежали люди значительные и даже великие. Аристотель, Сенека, Макиавелли. А у нас в России князь Голицын, Спиранский, Столыпин, несостоявшийся реформатор России при Николае II. Все это представители одного племени, советников при политических руководителях. Менялись эпохи, политические режимы и нравы, а тип советника не то чтобы оставался неизменным, но сохранял какие-то родовые черты. В одно и то же время это Шуйский при Борисе Годунове и инок, который в келье на Бориса донос ужасный пишет. И не случайно, когда Шуйский захотел стать государем, он был отвергнут и растоптан, ни в свои сани не садись. Я попытался схватить этот тип личности в пьесе о Макиавелли «Советник государя». Не знаю, удалось ли мне это, но в ней есть сцена, которой я дорожу. Встреча в тюрьме, воображаемая, Макиавелли с государем. Там главное о двух таких несхожих биологических структурах. Советнику не дано стать государем, как государю не дано быть советником. В чем же здесь дело? Для одного главное завоевать и сохранить личную власть, а как ею распорядиться, это уже другое дело. Преобразование, реформа или застой – все это производное. Для другого главное – служение идее. Хотя, конечно, и он не лишен личных амбиций. Один способен принимать решения и по обстоятельствам самые жестокие, другой не хочет, не может марать рук. Даже давая жестокие советы, он не в состоянии их выполнять. Казни, убийства, вероломства, нарушения обещаний, предательство друзей, словом, все, что сопутствует политике, ему, советнику, неприятно. Он сохраняет достоинство и честь или пытается их сохранить, служа не только доброму, но и жестокому и несправедливому государю.